Алан несколько задержался, продолжая расспрашивать неохотно отвечавшего ему Ранальда по поводу одного обстоятельства в своих видениях, которое его крайне удивляло. «Неоднократно, — говорил Алан, — посещало меня видение горца, который вонзал свой нож в грудь Ментейта, того молодого дворянина в расшитом золотом алом плаще, который только что вышел отсюда. Но как я не старался, хотя всматривался до тех пор, пока мои глаза чуть не вылезали из орбит, я не мог разглядеть лицо этого горца или хотя бы догадаться, кто это мог быть. А между тем его облик казался мне хорошо знакомым». «А не пробовал ли ты перевернуть свой плед?» — спросил Ранальд. «Как это делают опытные ясновидцы в таких случаях?» «Пробовал», — отвечал Алан глухим голосом и содрогаясь, словно от душевной боли. «И в каком обличии являлся призрак?» — спросил Ранальд. «Тоже с перевернутым пледом», — отвечал Алан, также глухо и встревоженно. «Так знай же», — молвил Ранальд, — «что твоя собственная рука и ничья другая совершит деяние, чья тень привиделась тебе». «Сто раз эта мысль смущала меня», — отвечал Алан. «Но этого не может быть. Если бы даже я сам прочел это пророчество в книге судеб, я сказал бы все то же. Этого не может быть. Мы связаны кровными узами, и еще во сто крат более тесными узами. Мы стояли плечом к плечу в сражении, и наши мечи обогрелись кровью общего врага. Нет, этого не может быть, чтобы я поднял руку на него». «И все же это будет», — сказал Ранальд, «хотя причина твоего деяния скрыта во мраке грядущего. Ты говоришь», — продолжал он, с трудом подавляя собственное волнение, — «что, подобно охотничьим псам, вы плечом к плечу преследовали добычу. А разве ты никогда не видел, как псы кидаются друг на друга и грызутся над трупом поверженного оленя?» «Это ложь!» — воскликнул Алан, вскакивая с места. «Это не предзнаменование неизбежной судьбы, а искушение злого духа, восставшего из адской бездны!» С этими словами он поспешно вышел из хижины. «По делом тебе», — сказал сын тумана, торжествующе глядя ему вслед. «Зазубренная стрела вошла тебе под ребро. Души убиенных, возвеселитесь, ибо недалеко то время, когда мечи ваших убийц обогряться их же собственной кровью». На следующее утро все было готово, и Монтрос быстрым маршем повел войска вверх по течению реки Тей. Его отряды беспорядочным потоком разлились по живописной долине озера Тей у истоков реки того же названия. Местность эта была населена кэмпбеллами, но не вассалами Аргайла, а потомками другой ветви родственного дома Гленорхи, ныне известной под именем Брэдлбейнов. Захваченные врасплох, они не могли оказать никакого сопротивления, и им пришлось быть безучастными свидетелями того, как угоняли их стада. Продвигаясь таким образом в направлении озера Лох-Дохарт и разоряя все на своем пути, Монтрос дошел до того места, откуда начинался самый трудный этап его похода. Для современной армии, даже при наличии хороших военных дорог, которые сейчас ведут через Тейндрам к истокам озера Лох-Оуи, переход по обширным горным пустыням был бы делом весьма затруднительным. Но в те времена и еще долгое время спустя в этих местах вообще не было ни тропок, ни дорог, и в довершение всего горы были уже покрыты снегом. Величественное зрелище являли собой эти горные массивы, уступами громоздившиеся друг на друга. Первые ряды их сверкали ослепительной белизной, тогда как на более отдаленных вершинах лежал розоватый отблеск заходящего зимнего солнца. Самая высокая вершина, Бен-Круахан, словно твердыня горного духа, высилась над цепью гор, и ее сверкающий белизной конус был виден на много миль вокруг.